«Ефрейтор Валиков, ко мне шагом марш!» — скомандовал он, грозно сдвинув густые черные брови. «Чего надобно?» — с подозрением спросил Валиков. «Нет, вы только посмотрите на него. Как стоите перед старшим по званию, ефрейтор?» — рявкнул Татарчук. «Смирно!» Валиков вытянул руки по швам. «Как разговариваете с вышестоящим начальством?» — расходился Татарчук пуще прежнего. Это он заметил на улице возле колодца с журавлем восхитительно длинную косу с ярким красным бантом. Юная прелестница-молдаванка смотрела на статного, подтянутого старшину восхищенными глазами. «Чего надобно?» — перекривил он Валикова. «Разрешите доложить? Слушаюсь. Так точно. Разрешите выполнять. Вот так нужно разговаривать с командиром. Вам понятно, Валиков?» «Чего и тут не понять?» «Да ничего и! А так точно, товарищ гвардии старшина. Повторите». «Так точно, товарищ гвардии старшина», — постарался Валиков. И только услышав хохот разведчиков, он, наконец, понял, что его в очередной раз разыгрывают. «Смеетесь?» — проговорил обиженно Валиков и поплелся обратно в штаб, шлепая по лужам своими растоптанными сапожищами. В штабе, кроме подполковника Бережного и майора Горина, находился незнакомый Маркелову полковник. «А вот и наш курортник», — увидев Маркелова, добродушно улыбнулся подполковник Бережной. «Присаживайся. Отдыхать не надоело?» «Если честно, то пока нет, не надоело», — сдержанно ответил старший лейтенант. «Придется тебя разочаровать», — посерьезнел Бережной. «Для твоей группы есть новое задание». «Нам к заданиям не привыкать, товарищ подполковник», — по-мальчишески задорно ответил ему Маркелов. «Мы всегда готовы». «Знаю. С этого дня разведгруппа поступает в распоряжение штаба фронта». Бережной встал. «Разрешите идти?» С подчеркнутой официальностью обратился он к полковнику. Маркелов знал, откуда происходит эта официальность. Подполковник Бережной терпеть не мог, когда его разведчиков забирали из части для работы на соседей. И это при том, что специальная разведгруппа Маркелова в основном работала по заданию штаба армии. «Идите», — ответил полковник густым баритоном. Он подождал, пока Бережной и Горин выйдут из комнаты, и плотно прикрыл за ними дверь. «Вот так», — сказал он, будто поставил точку в рапорте, и возвратился к столу. Достав трофейный немецкий портсигар с вмонтированной зажигалкой, полковник присел рядом с Маркеловым. «Куришь?» — спросил он старшего лейтенанта. «Да». «Угощайся». «Спасибо». Старший лейтенант взял папиросу, но раскуривать не спешил. Ждал, пока это сделает полковник. Тот закрыл портсигар, раздался щелчок, и в уголке плоской металлической коробки с вензелями поднялся язычок пламени. Прикурили. «Ну что же, старший лейтенант, будем знакомы», — сказал полковник, пыхнув пару раз папиросным дымом. «Северилов». Маркелов даже вздрогнул от неожиданности. О легендарном фронтовом разведчике Северилове он был наслышан немало. Полковник ходил по вражеским тылам еще в финскую кампанию. Говорили, у Северилова столько орденов и медалей, что на кителе не помещаются. «Так это вы?» — глупо спросил пораженный Маркелов. «Я, лейтенант, я», — скупо улыбнулся полковник, — «собственной персоной. А теперь к делу». Он развернул на столе карту. «Смотри сюда». Северилов подвинул карту поближе к Маркелову и взял в руки карандаш вместо указки. «Здесь занимает оборону группа армий Южная Украина. В нее входят, во-первых, две очень мощные армейские группы – Веллер и Думитреску. Собственно говоря, это 8-я немецкая армия под командованием генерала от инфантерии Веллера и 3-я румынская армия под командованием генерал-полковника Думитреску. Веллер и Думитреску их назвали для простоты обозначения. Во-вторых, центр, кишиневское направление. Прикрывает очень сильная и хорошо укомплектованная 6-я немецкая армия. Командующий – генерал артиллерии Феттер Пико. шестая и третья армии составляют группу Думитреску. В-третьих, возле Яс, держит оборону четвертая румынская армия под командованием генерала от кавалерии Раковицы. Она входит в группу Веллер. Плюс к этому еще 10 армейских корпусов, и один из них танковый. Воздушная поддержка – часть сил 4-го воздушного флота Германии и румынский авиационный корпус. Точная численность войск нам пока неизвестна. Предположительно, около миллиона. Этот вопрос уточняется. Но и это немало. Оборона сильная, с хорошо развитой системой инженерных заграждений. По данным воздушной разведки, заграждения местами тянутся в глубину до 80 километров. Возникает вопрос, где, в каком месте можно прорвать вражескую оборону с наименьшими для нас потерями? Это и будет вашей главной задачей. Полковник прошелся по комнате. «Мы уже 6 групп потеряли», — глухо, как бы про себя обронил он на ходу. «А ведь это были лучшие из лучших». «Похоже, товарищ полковник, нам пора собираться», — то ли просто сказал, то ли спросил Маркелов. «Да, пора. В твоей группе кто-нибудь умеет обращаться с рацией?» Вопрос был отнюдь не праздным. Северилову была хорошо известна проблема, про которую он спросил. Обычно в ближний поиск радиста с рацией не брали. И не потому, что он считался обузой, а по той причине, что радистов-профессионалов катастрофически не хватало. Над ними висел какой-то рог. Как только очередной поиск, так после него радист обязательно попадал в лазарет. Это в лучшем случае, а в худшем... «Я и сержант Кучмин», — ответил Маркелов. «Я не так, чтобы очень, а сержант работает на рации вполне прилично». «Значит, вам радист не нужен», — облегченно вздохнул Северилов. «Это упрощает задачу. Хуже всего, когда за линию фронта идет слабо подготовленный человек». «Это точно, товарищ полковник», — нахмурился Маркелов. Год назад, когда Кучмин лежал в госпитале после ранения, ему на замену прислали юного радиста, совсем молокососа, который еще не нюхал пороху. И в первом же поиске парнишка подкачал. Сошел с дистанции, как говорят спортсмены. Мало того, что радист натер ноги до крови, так он вдобавок ко всему умудрился и руку сломать. Пришлось нести мальчишку на плечах, вместе с рацией. А кроме того, еще и языка, очень шустрого и сильного офицера СС, который все норовил сбежать. Правда, его все равно догнал нож Ласкина. Догнал и остановил. А толку-то? Несмотря на то, что Ласкин попал точно в мягкое место офицера, фриц идти не мог. А может, притворялся. Гад. Маршрут и детали задания мы сейчас не будем уточнять. Полковник на некоторое время задумался. Вот что, Маркелов. Мне кажется, что все эти исчезновения разведгрупп как-то связаны с деятельностью моего старого знакомого, полковника Абвера Дитриха, который, по данным СМЕРШа, недавно появился в расположении группы армии Южная Украина. Сноска. Абвер. Орган военной разведки и контрразведки Германии в 1919-1944 годах. Создан в 1919 году правительством Веймарской республики. Поскольку условия Версальского договора не допускали создания в Германии разведывательных органов, на Абвер формально возлагались функции контрразведки в вооруженных силах. В действительности Абвер осуществлял разведывательную деятельность против СССР, Польши, Чехословакии, Франции, Великобритании и других стран. С 1935 года возглавлялся адмиралом Вильгельмом Канарисом. В 1938 году Абвер реорганизован в Управление разведки и контрразведки Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии. В 1944 году в связи с неудачами в деятельности против СССР Абвер был расформирован, и его отделы вошли в состав Главного управления имперской безопасности, подчиненного Генриху Гиммлеру. СМЕРШ. Аббревиатура сложена из начальных букв лозунга «Смерть шпионам». Главное управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны, НКО, СССР. Военная контрразведка. Преобразована из управления особых отделов НКВД постановлением Совета народных комиссаров СССР от 19 апреля 1943 года. Тем же постановлением были созданы управления контрразведки СМЕРШ НКВМФ СССР и отдел контрразведки СМЕРШ НКВД СССР. Под этим названием военная контрразведка просуществовала до мая 1946 года. Это очень опасный противник. Правда, неизвестно, чем Дитрих занимается в данный момент и что его привело в эти края. Но к блокированию наших разведгрупп он точно руку приложил. В этом практически нет сомнений. Северилов нервным движением достал из портсигара еще одну папиросу, закурил и подошел к окну. Особо обрати внимание на то, что Дитрих часто использует для таких целей большое количество служебно-розыскных собак, продолжил он, выпустив облачко табачного дыма в форточку. В 1940 году по его инициативе при школе Абвера в Шарлоттенбурге было создано специальное кинологическое подразделение. Собак натаскивали именно на поиск разведывательных и диверсионных групп. «Нам не раз приходилось сталкиваться с немецкими псами. У нас старший сержант пригода по ним спец». Маркелов весело улыбнулся, видимо, вспомнив какую-то смешную историю. «Это не шутки, Маркелов», — строго сказал полковник. «Повторяю, псы подготовлены по специальной программе. Почуяв противника, они не лают, а безмолвно идут по следу и ведут за собой группу захвата. Эти собаки даже перед нападением не подают голос. Они приучены не останавливать, а убивать. Обычно эти псы сразу рвут горло. Поскольку спецподразделение малочисленно, Дитрих использует его только в особых случаях». Полковник потушил папиросу в пепельнице, изготовленной из снарядной гильзы. Немного помолчал, затем тихо сказал, едва не с мольбой в голосе. «Задание сложное и опасное, но я очень на тебя надеюсь, сынок».